Глава 12. Лорд Питер в выигрыше. Детектив-инспектор Паркер явился к ужину в уютном ореольчике славы. Тайна корзины блистательно разрешилась, и отдельные фразы и выражения в устах начальства недвусмысленно намекали на повышение по службе, причем в самом недалеком будущем. Паркер воздал должное угощению, а когда сотрапезники перебрались в библиотеку, внимательно выслушал рассказ лорда Питера о событиях в клубе Беллона с радостным одобрением знатока, смакующего марочный портвейн. Мистер Мерблс, напротив, по мере продвижения истории, к финалу мрачнел все больше и больше. «Ну и что вы об этом думаете?» – осведомился Уимзи. Паркер открыл было рот, но поверенный опередил его с ответом. «Похоже, этот Оливер – абсолютно неуловимая личность. Вы находите?» – ехидно согласился Уимзи. «Почти таким же неуловимым, как знаменитая миссис Харрис? Не знаю, удивит ли вас, если я скажу, что, осторожно наведя справки у Гатти, я обнаружил следующее. О мистере Оливере там никто и представления не имеет. Более того, майор Фентиман никогда о нем не расспрашивал». «Ох, боже ты мой!» – воскликнул адвокат. «Ловко же ты форсировал события, отослав Фентимана на пару с частным детективом на Чаринг-Кросс», – одобрительно заметил Паркер. «Ну, видишь ли, было у меня ощущение, что если не предпринимать конкретных мер, мистер Оливер будет появляться и исчезать точно чеширский кот. Всякий раз, как только наше расследование свернет в нежелательную сторону». «Если я вас правильно понял, вы намекаете, что этот Оливер просто фикция?» – проговорил мистер Мерблс. «Оливер – это всего лишь морковка под носом у осла», – пояснил Питер. «Причем партию четвероногого сосватали вашему покорному слуге. Не согласный с подобным распределением ролей, я разжился собственной морковкой в лице представителя Detective Incorporated. Не успела моя преданная ищейка отбыть на ланч, как вдруг, смотрите-ка, сей же миг забили тревогу. Держите Оливера, хватайте его! Друг Фентиман отважно устремляется в погоню, а за ним не менее отважно устремляется сыщик номер два, который все это время, тщательно скрываясь, глаз не спускал с Фентимана. И зачем бы Фентиману нападать на абсолютно незнакомого человека и называть его Оливером, разумению моему пока недоступно. Разве что майора подвела врожденная дотошность, но переиграл малость, не сумел остановиться вовремя». «Но что именно затеял майор Фентиман?» – осведомился адвокат. «Ситуация в высшей степени тягостная, лорд Питер. Я огорчен до глубины души. Вы его подозреваете в чем?» «Ну, видите ли, едва увидев тело, я сразу понял, дело нечисто», признался Уимзи. «Ну, когда я с такой легкостью извлек Морнинг-Пост у него из рук, если бы старик в самом деле умер, сжимая газету, то пальцы бы его застыли в мертвой хватке. Так что пришлось бы буквально выдирать листы из его руки. Ну, а потом еще коленный сустав. Я боюсь, что совсем вас не понимаю. Но знаете, когда человек умирает, спустя несколько часов наступает трупное окоченение, причем срок зависит от причины смерти, от температуры помещения и от многих других факторов. Развивается оно обычно сверху вниз, начиная с жевательных мышц лица и далее по всему телу. Оно обычно сохраняется в течение 24 часов, а затем разрешается в том же порядке, в каком и развивалось. Но если на момент окоченения силой выломать один из суставов, снова он уже не застынет, а так и останется в подвешенном состоянии. Вот почему, когда в госпитале по недосмотру медсестер пациент умирает и застывает с поджатыми к животу ногами, на помощь призывается самый крупногабаритный и толстый служитель». Мистер Мерблс с отвращением передернулся. «Так что, учитывая болтающийся коленный сустав и общее состояние тела, с самого начала было очевидно, что к покойнику кто-то приложил руку. Пенберти, разумеется, об этом тоже знал, но только будучи доктором, предпочел по возможности не поднимать непристойного шума. Это, знаете ли, вредит практике». «Пожалуй, что и так», — Ну вот. А потом вы явились ко мне, сэр, и настояли на том, чтобы шум поднял я. А ведь я вас предупреждал. Не будите лихо, пока оно тихо. Вам следовало быть со мною пооткровеннее. Да? И тогда вы предпочли бы заметь дело? Ну, право же, пробормотал мистер Мерблс, протирая очки. Вот именно. И тогда я предпринял следующий шаг. Попытался выяснить, что именно случилось с генералом в ночь 10 и утром 11 ноября. И едва я переступил порог квартиры, как тут же столкнулся с двумя абсолютно взаимоисключающими свидетельствами. Во-первых, история про Оливера, на первый взгляд, вполне себе примечательная. И во-вторых, показания Вудворта касательно одежды. «А что, что-то не так с одеждой?» Если вы помните, я спросил Дворецкого, не снималось ли чего с одежды, после того, как он забрал верхнее платье из гардероба клуба. А он заверил, что нет, ничего. Во всем остальном память его казалась вполне надежной. И в честности и прямоте Вудворта я ни минуты не сомневался. Так что я волей-неволей пришел к следующему выводу. Где бы генерал ни провел ночь, можно сказать со всей определенностью, что на следующее утро на улицу он не выходил. «Это почему бы?» – удивился мистер Мерблс. «Что такого вы рассчитывали обнаружить на одежде?» «Многоуважаемый сэр, вспомните, что это был за день. 11 ноября. Возможно ли допустить, чтобы старик, прошествовав по улице сам по себе в день перемирия, дошел бы до клуба без фландерского мака?» Фландерский красный мак – как символ используется в странах Британского Содружества наций в память всех погибших солдат в военных конфликтах. Отмечается с 1919 года 11 ноября. Представительный старик-патриот? Воин старого закала? Нет, просто в голове не укладывается. Но тогда где же он был? И как попал в клуб? Его ведь, знаете ли, именно там и обнаружили. Верно. Обнаружили в состоянии далеко зашедшего трупного окоченения. Собственно говоря, по утверждению того же Пемберти, а я, кстати, сверился еще и с женщиной, которая убирала покойника, окоченение уже начинало разрешаться. Сделав всевозможные скидки на прогретый воздух комнаты и все такое прочее, все равно приходится признать, скончался генерал задолго до 10 утра, а именно в этот час он обычно и приходил в клуб. «Но, дорогой друг мой, видит Бог, это же неслыханно! Пронести в клуб покойника абсолютно невозможно! Такое неприметно заметили бы!» «Верно, заметили бы. А главная странность заключается в том, что ровным счетом никто не отследил приход генерала в клуб».